Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Шестая серия. Отделение. Да, слушаю. А почему вы прямо нам звоните? Звоните на 02. Ну хорошо, я вас понял. Оформляю вызов. Не надо кричать! Я все отлично слышу. Я понял, вы адрес скажите. Да, записываю. Ботаническая, 12. Ага. Все, отправляю группу. Не волнуйтесь, доедет. Я говорю, доедет. Вот так. До свидания. И на первый взгляд, как будто не видно. Здравия желаю, товарищ капитан. Здрав буди, боярин. Как это вы точно насчет нашей службы выразились? Прям хоть ложись и помирай. Чем ж тебе наша служба-то не нравится, а? Как чем? Сами говорите, и опасно, и вредна. А денег платят хуже, чем кошкам на улице. Кошкам, говоришь? А где же это ты видел кошек на полном государственном обеспечении? Да еще и с погонами. Где, я тебя спрашиваю? Я не в том смысле, что кошки с погонами или, к примеру, собаки. Я в том смысле, что живешь от зарплаты до зарплаты, как на подножном корму. А я тебе вот что скажу, лейтенант. А ты заруби это себе на носу, ладно? А. Ты в полицию зачем шел? Чтобы как сыр в масле кататься? Или, к примеру, на мерседесах разъезжать? Ты в полицию затем шел, чтоб людей защищать. Само собой, товарищ капитан. Кроме того, бороться с преступностью. Не без этого, конечно. А еще? А для чего ты еще в полицию шел? Да, интересно было бы узнать. Укреплять правопорядок. Ну да. Все правильно, все верно. А скажите, товарищ капитан, вы хорошо себя чувствуете? Ты на что это намекаешь? Я намекаю, что вы, может быть, чувствуете себя не очень хорошо. А тебе-то что? Да мне-то ничего, только вас товарищ полковник себе настоятельно требует. Так и сказал. Как только, мол, появится товарищ капитан, тут же его сразу за жабры и ко мне. Меня? За жабры! Ну не меня же. За жабры, говорит, и ко мне. То есть к нему, к полковнику. А вы вот, я смотрю, немножко не в форме. Так что нехорошо может получиться. Некрасиво. Ты знаешь чего, лейтенант? Ты вот эти свои проповеди оставь для воскресной школы. Мне проповедовать не нужно. Я свою норму знаю. 2 стакана чая с утра, яичница и 2... Нет. Лучше 3 сосиски. И все. И я уже готов защищать отчизну. Ну, значит, сейчас и пойдете защищать. Прямо к полковнику в кабинет. Ой, да что ты все, полковник. Да плевал я на твоего полковника. Усек, нет. Что-то я вас не понимаю. В каком-то смысле плевал. Слюной плевал. Как до исторического материализма. Вы, товарищ капитан, говорите, да не заговаривайтесь. А субординация как же? Я сам себе субординация. Ты вообще-то знаешь, кто я такой? Знаю, конечно. Вы капитан Серегин. Я блюститель. Я не то что полковнику, я генерал-майору могу в суп плюнуть. И ничего мне за это не будет. Потому что без меня тут все развалится. Ты понял, нет? Понял я, понял. Ну вот так. А к полковнику я зайду. Он хороший мужик, наш полковник. Хотя есть у меня к нему претензии. Ну, тихо-тихо. Но это не для твоих ушей. Наша служба и опасна, и вредна. Эх, его разобрало. И на первый взгляд, как будто не очень. Товарищ полковник, капитан Серегин прибыл. Да, я его прямо к вам направил. Только он, как бы это сказать, нехорошо себя чувствует. В смысле, употребил. Понял, товарищ полковник, так точно не мое дело. Виноват. Вот так всегда. Выпило начальство, а похмелье у нас. Здравия желаю, товарищ полковник. По вашему велению, по своему хотению, капитан Серегин к месту несения службы явился. Здрасте, явился. На дворе уже утро, а он уже хороший. А я, между прочим, всегда хороший. Я вообще очень положительный. Пример для молодежи. У меня в личном деле одни благодарности. Если не считать взысканий. До такого подчиненного, дай бог, каждому. Замолчи уже и сядь, наконец. Могу и сесть. Если на то пошло, то я даже лечь могу. Физическая подготовка позволяет. Твердые, какие у вас тут стулья. А может, и не в стуле дело? Может быть, это у меня... Филей похудел. А ваше какое будет мужское мнение? Мое мнение такое, что ты позоришь звание офицера. Ну, тогда увольте меня, чтоб не позорил. Ты вообще понимаешь, что вот с таким вот поведением ты себе могилу роешь? Ты подумал, что будет, если тебя в таком виде твари подстерегут? Какие еще твари? Из хаоса твари, вот какие. Которых на тебя твой Валера разлюбезно науськивает. Тебя убивать будут, а ты даже пистолет в руке держать не можешь. Почему не могу? Удержать? Да запросто. Со стрельбой только проблемы могут возникнуть. А удержать — это я запросто. А вообще, мне пистолет теперь и не нужен вовсе. Это почему тебе пистолет не нужен? Ну, потому что меня охраняет сержант американской полиции. В смысле, Джоан охраняет. Ну, Женька, которая. С чего это ты взял, что тебя кто-то охраняет? А я ее еще у подъезда срисовал. Так что не обломится вашим тварям ничего. Пущай приходит. Мы их пим, мы их пау. Да что ж ты за сволочь такая, а? Мы все тут из кожи лезем вон, чтоб волосок с твоей головы даже не упал. А ты как свинья последняя. Ну извините, товарищ полковник. Другой свиньи у меня для вас нет. Слушай, Саш, скажи мне честно. Ты это все из-за бабы, да? Из-за какой бабы? Из-за Женьки, вот из-за какой. А, Женька. Не, Женька не мой вариант. Не в моем вкусе. Я люблю таких. Таких, которые, знаете... Ну, короче, не таких. А она... Не, не мой вариант. Так что можете трахаться совершенно спокойно. Я вам не конкурент. Эй, ну вы чё? Григорий Алексеевич, вы куда меня? Пустите! Товарищ пол... Григорий Алексеевич, не имеете... Пустите, я же... Да пустите же вы! Совсем уже, да? Вы чё творите-то? Мокро же. Водой на голову, а если в ухо затечёт? Да я на вас рапорт напишу! Ну что, протрезвел, герой? Или тебе еще добавить? Я и в унитаз могу макнуть. Мне не слабо. Не надо в унитаз. Так достаточно. Ну, а раз не надо в унитаз, тогда отвечай. Какого пса ты выгнал Женьку из дома? Потому что. Что потому что? Совесть твоя где? Посреди ночи выгнать девчонку на улицу? Ничего, она ведьма. Наколдует тебе. Сашка, не называй ее ведьмой. Я тебе серьезно говорю. Это только ее заслуга, что ты еще на своих ногах ходишь. Понимаешь, ты ей жизнью обязан, а может и чем побольше. Да не могу я с ней жить в одной квартире, понимаете? Да почему же? Да потому что. Да почему? Вы правда не понимаете? Нет, не понимаю. Ладно, тогда ответьте мне на один вопрос. Только честно, обещайте. Какой еще вопрос? Нет, вы обещаете честно ответить? Обещаете? Давай, говори, что за вопрос? Вопрос очень простой. В каких отношениях лично вы находитесь с Женькой? Не понял. Просто ответьте, в каких вы с ней отношениях? Слушай, Саш, я все понимаю. На тебя сейчас свалилось такое, но все-таки человеческий вид терять нельзя. Что бы там ни было, но надо оставаться мужиком, а ты ведешь себя как какая-то базарная баба. Вот, видите? Не хотите сказать, не желаете, а от меня правды требуете. Послушай меня, парень. Послушай и запомни. А точнее сказать, забудь. Забудь про все отношения, реальные или выдуманные. Забудь про обиды, про непонятки всякие. Забудь про все. Даже про себя забудь по возможности. Сейчас не об этом надо думать. Не сопли развозить, не жалеть себя. Мы сейчас все по краю пропасти ходим. И ты, и я, и Женька. Да и черт бы с нами. Весь мир сейчас на краю стоит. На краю, понимаешь? А удерживаешь его только ты. Я? Ты! Я ведь уже говорил тебе, объяснял, а ты, значит, все не веришь. Вот откуда у вас, у нынешних, эта манера не верить никому? Потому что жизнь такая, обманчивая. Нет, нет, Саша, это не жизнь такая, это вы такие. Слабые, ничтожные, ненастоящие. Григорий Алексеевич, товарищ полковник. Ну что у тебя там? Разбойное нападение в банке. Захват заложников. А, черт. Как всегда вовремя. Ладно, давай всех в ружье. Слушаюсь. А ты куда, капитан? Я с вами, товарищ полковник. Никаких с вами. Сиди тут. Еще не хватало, чтобы тебя какой-нибудь уродец подстрелил. Товарищ полковник, там разбойное нападение, заложники. А я 48 из 50 выбиваю. Вот врешь, врешь. Никогда не было у тебя 48. 46 твой потолок. Все равно, товарищ полковник, лучшие показатели по управлению. Сиди здесь, я сказал. Показатель. И не вздумай носа наружу высунуть, это приказ. А для надежности запру тебя, дурака. И только вагоны в окно мне выкинуть. Лично вагоны сорву. Выдавы ржавую, круглые сутки туалет буду справить. Так, Петр Петрович, давайте сначала. У вас произошло выпадение памяти, и вы все забыли. Ну, это не страшно. Я вам все расскажу. Я ваш лучший друг. Зовут меня Валера. А ты кем работаешь? Ой, какая разница? Ну, интересно просто. Неважно. Ну, ты же точно не черт? Зуб даю. Теперь верите? Ну... Будем считать, убедил. А она кто такая? Она Маша. Ваша родная дочь. Страшная какая. Ну уж какую вырастил. Слушай, совсем ее не помню. Ну это ничего, вспомните с течением времени. И вообще это не важно, кто мы. Важно, кто вы. А кто я? Вы великий и могущественный маг. Я? Вы. Великий и могучий? Точно. А ты? Ты, значит, Анджелина Джоли? Чего мне? Не верите? Ой, у меня, может, памяти нет, но мозги, слава богу, еще пока на месте все. И сколько ты меня не зови, Анджелиной Джоли или Клаудией Шифер, сколько не уговаривай, я все равно останусь честным российским пенсионером. И точка. Ух ты. А вы все-таки маг. Издеваешься над стариком, да? Ни капельки. Да? Ну хорошо. Если я маг, то могу прямо сейчас чего-нибудь учудить. Учудить? Да, конечно, можете. Только не учудить, а сотворить чудо. Понял. Так, чего бы такого сделать-то, а? Не соображу никак. Голова после вчерашнего трещит. О, понял. А похмелиться мне надо. Энь, цвень, дрень, желаю похмелиться. прошу. Нет, что? Похмеляетесь? Ну я же чудо хотел. Так вот оно, ваше чудо. Вы пожелали опохмелиться, пожалуйста. Не-не-не, так не считается. Это ты из бара достал. Какое же это чудо? Второго ряда. В смысле? Ну, в смысле, чудо второго ряда. Это когда чудо происходит опосредованно. То есть вы говорите кому-то, а человек выполняет ваше желание. Любое. Любое. Самое смелое. Самое смелое. Знаешь, что тогда? О! Почеши-ка ты мне спинку. Да не вопрос. Ага. Так, хорошо? Не-не-не, пониже чуть-чуть. А? Пониже, ага. Вот так хорошо? Хорошо. Просто ну и отлично. А теперь мы с вами перейдем к чудесам первого ряда. То есть это, которые сами происходят? Вот именно. Супер! Солнце гасить будем? Солнце. Да и солнце погасим в свое время. А пока займемся вещами не такими глобальными, но более насущными. Итак, вы готовы? Спрашиваешь. Начинай! Да, это опять полковник Лин. Мы беседовали сегодня. Послушайте, Игорь, я уполномочен вести переговоры. Но условия, которые вы выдвигаете, выполнить нелегко. Нет, я действительно уполномочен. Но вопрос с миллионом долларов решает вышестоящее начальство. Да, я уже сообщил. Но это большая сумма, ее надо собрать. Игорь, прошу вас не нервничать. Ваши требования будут удовлетворены, даю вам слово офицера. Игорь, подождите. Черт! Чего, отключился? Да ты откуда взялся? Я ж тебя запер. Да чего там меня заперли? В вашем кабинете, между прочим, давно замки пора менять. Слушай, у меня тут и без тебя головной боли выше крыши. Что это за портфель? С деньгами. С какими еще деньгами? Ну, который этот Игорь требует? С миллионом долларов. И что ты собираешься с ними делать? Пойду ему и отнесу. А ну-ка покажи. Во, глядите. Так тут же пусто. Так он-то об этом не знает. А когда раскроет, будет поздно. Шашка раз и проходит в дамки. Я тебе сейчас покажу дамки. Я тебе такие дамки сейчас устрою. Ты у меня до конца жизни заикой останешься. Он там один. Кто? Ну, бандит этот. Один-то он один, конечно. Плохо, что ствол у него и заложники. Ну и у меня тоже ствол. Так что так на так и выходит. Предупредите его, что парламентер идет. А то как бы он меня не подстрелил с перепугу. Какой еще парламентер? Ты куда? Стой! Стоять, капитан Серегин! Я приказ... Ах ты ж черт-то! Алло! Игорь, к вам идет парламентер. Не стреляйте, повторяю, идет парламентер, не стреляйте. Я знаю, вам не нужен парламентер, но он несет вам деньги. Да, несет миллион. Не стреляйте, повторяю, не стреляйте. Бью дурака. Ну что, Петрович, готов? И что спрашиваешь? Итак... Чудо первого порядка. Дубль один. Собрались и вперед. На раз, два, три. Фу. Эй. Вот же идиот, а. Ты живой? Ой. Я прошел. Куда прошел? Через стену. Через стену? Нет, не прошел. А знаешь почему? Стена слишком твердая? Нет, Петрович, не стена. Мозгов у тебя не хватает. Вот в чем проблема. А при чем тут... Ой, мозги. Они же мягкие. Ими стену не пробьешь. Я тебе уже объяснял. Мы не проходим сквозь что-то. Мы идем из одного места в другое. А преграды между ними просто не существует. Ее нет, понимаешь? Как же это нет? когда вон как долванулся. Шишак теперь такой будет, за месяц не сойдет. Преграда есть только в твоем сознании. Ты бьешься о самого себя. А на самом деле вокруг тебя ничего нет. Пустое пространство. И ты можешь передвигаться по нему как хочешь. Понимаешь? А чё ты мне сразу не сказал, что вокруг ничего нет? Зачем заставил через стену проходить? Да чтоб ты научился избавляться от иллюзий. Да? Значит, стена... Ой, это иллюзия. Конечно. Еще не самая крепкая. Есть иллюзии гораздо серьезнее. Это какая же эта иллюзия крепче бетонной стены? Кирпичная, что ли? Бери выше, Петрович. Самые крепкие иллюзии – это те, которыми человечество пичкает многие тысячелетия. Иллюзия добра, любви, правды, сочувствия, справедливости, ну там и прочие в том же роде. Вот сколько раз человечество билось о них, сколько раз голову расшибало, и все они впрок. И чем это плохо? Добро и справедливость, а? Тем, что сковывает человека по рукам и ногам. Вот ты хочешь что-нибудь сделать, а внутренний голос говорит: нельзя, не положено. Куда бы ты ни повернулся, куда бы ни пошел, а кругом заборы из иллюзий. Ты знаешь, сколько сил на них тратит душа? Откуда же мне знать-то? Очень много сил тратит. Вот если б не иллюзии, человечество достигло бы уже немыслимых высот. Чем докажешь? А вот возьми любого великого человека на выбор. Что его отличает от остальных? Денег много. Нет. Великого человека от обычных людей отличает аморальность. Но нет у него представления о морали, нет этих ограничений. И всю высвободившуюся силу он тратит на то, чтобы стать лучшим в своей области, великим, необыкновенным. Погоди, погоди, погоди. А Лев Толстой без остановки же про мораль писал, а? Так он писал про мораль. А сам только и делал, что на сторону гулял. Знаешь, сколько он дворовых девок обрехатил? Сколько? Столько, что тебе и в страшном сне не приснится. Да? Ну ладно. А, к примеру, Достоевский? А чё Достоевский? И Достоевский, и Пушкин, и все, кого не возьми. Всем им палец в рот не клади. А если и призывали к добру, ну, то чтоб народ в узде держать. Чтоб их самих никто не переплюнул. Вот так-то, Петр Петрович. Такая тебе будет тема для размышления. И какой из-за всего этого вывод, я не понимаю. Смогу я сквозь стену ходить? Да вывод-то из этого простой. Прежде чем избавиться от малой иллюзии, избавься от больших. То есть это как получается? Нужно, выходит, стать бессердечным? Жестоким, злым? Нужно стать великим. А все остальные детали. И тогда... Весь мир откроется перед тобой, и возможности твои станут неограниченными, понимаешь? Понимаю, понимаю. Ладно, с чего начнем? С чего? Ну, начнем, пожалуй, с главного. Итак, Игорь Анатольевич Бусоедов. Да. Что да? Оригинальная у вас фамилия. Чего в ней такого оригинального? Ну как же. Знаете, многие фамилии давались по профессии или по тому виду деятельности, которым занимались предки человека. И чё? Так вот я и думаю, чем же это ваши предки занимались? Очень смешно. Твое дело, капитан, вопросы задавать, а не изгаляться над людьми. Пардон, не уловил. Вы меня собираетесь учить моему делу? А чё ты привязался? Чё дразнишься над фамилией? Мы чё, в детском саду с тобой, что ли? Ну, во-первых, не ты, а вы. Не нужно лишнего интима. Я с вами в компании банки не грабил. А во-вторых? А во-вторых, я вам не капитан. И даже не товарищ капитан. Я вам господин капитан. Ха-ха. Господа все в Париж уехали. Не все еще, некоторые остались. Но, пожалуй, действительно, перейдем к делу. Итак, скажите, вы один готовили ограбление банка и захват заложников? Или у вас были сообщники? Ага, так я тебе и сказал. Держи карман. Что? Что-что? Я же, кажется, просил обращаться ко мне на «вы». А я на «вы». Разве? А что это за реплика была про карман? Про какой карман? Ха, не знаю никакого кармана. И вообще, начальник, не шей мне чужого дела. Не шить дело? Вы же раньше, кажется, не сидели. И чё, что не сидел? А то, что если вы не сидели, не надо разговаривать на воровском арго. Это смешно смотрится. Тебя забыл спросить. Опять хамите? Ничего я не хамлю. А что вы сейчас сказали? Да я сейчас вообще молчал. А кто сказал, тебя забыл спросить, а? Я чё-то так сказал? А по-вашему мне причудилось? Откуда я знаю? Я же вроде не говорил. Или ляпнул случайно. Фигня какая-то выходит. Слушайте, вы думаете, это смешно, да? Научились чревовещанию и теперь развлекаетесь? О чем он вообще? О чем я? О том, что вам надо честно и откровенно отвечать на мои вопросы. Это понятно? Чего ж непонятного? Надо бы с ним поаккуратней. Какой-то он нервно больной еще бросится. Гражданин Бусаедов! Че? Ничего! И ничего так орать. Ответьте мне на вопрос. Что у вас сегодня было на завтрак? Не помню. А какое это имеет отношение? И все-таки, что у вас было сегодня на завтрак? Ну, бутерброды были с красной икрой. А тебе что, завидно? Яичница была. Из 3 яиц. Из 2. Зачем вы врете, Бусаедов? Я ведь знаю, что вы ели бутерброды с красной икрой. Откуда знает? Кто мог стукнуть? Неужели Пашку взяли, только он в курсах? Но откуда, как? А вы откуда знаете про икру? Про икру-то? Пашка стуканул, мы его взяли. Блин. Ну, я так думаю, вы все поняли. Теперь между вами и Пашкой будет соревнование. Кто быстрее начнет сотрудничать с органами правопорядка? А, считаете, я сам на себя стучать буду? Еще как будете. Иначе на вас настучит Пашка. Ему срок скостят, а вам выпишут по полной программе. Ограбление банка, захват заложников. Лет на 20 присядете, мой юный друг. Вот дерьмо. Как же они Пашку смогли взять? Как? Вот вам, Бусаедов, бумага, вот ручка. Напишите все подробно, начиная с того момента, как вам пришла в голову идея ограбить банк. И про Пашку тоже напишите. Не стесняйтесь. Адрес его укажите. Имя, отчество, фамилию. А вы чё, сами у него фамилию спросить не можете? Можем. Мы можем. Просто порядок такой. Ха, порядок. Знаю я ваш порядок. Хотите, чтобы все сучились и все друг на друга стучали? Но чего мы хотим, об этом только мы сами знаем. А вы пишите, пишите. Я вас отвлекать не буду. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.